А то, конечно. Никого почитать про шизо Стервена. Пример шизо Стервена. Мужчина, фамилия Гайдук, Растаманские сказки. Семью Клинтонов я не знаю. Каково последствия нереализованности стероида? Он начинает болеть. Для стероида свобода – это все. Как только вы начинаете ему свободу прикручивать, он упархивает моментально. У Михалкова много параноидности. Параноидности тоже много, но стероидность у него первая. Не вторая. Наверное, вторая. Как сама себе убрать стероидность? Ну, об этом я буду говорить во второй части. Поможет ли калибр? Поможет. Как избежать стероида? Гиперстероид. Первый у него эпилептоид. Поэтому для него выступления это были такие муки. Вот просто за то, как он выступал, я не говорю, что он хорош, да? Не говорю, что я люблю Гитлера, боже упаси. Но его уже можно уважать за ту работу, которую он проделал, чтобы уметь так выступать. Оратором он был просто потрясающим. Стероид потерпел крупную неудачу, ушел в болезнь. Что делать? Хвалить, но не захваливать. Он не дурак, он не ведется на грубую лесть. Лесть он видит моментально. И сразу понимает, что вы пришли за тем, чтобы его каким-то образом гнусно использовать. Измениться возможно? Конечно, возможно. Во второй части семинара мы как раз и будем заниматься тем, чтобы менять наши стероидности, и те, у кого их нету, развивать позитивные стороны стероидности, у кого она есть, оккультуривать. Стероиды осознают свою стероидность? Да. Надо ли меняться? Не знаю. Это он сам должен решить, надо ли меняться. Можно ли заставить стероида перестать быть стероидом? Нет. Он не может, у него слабая нервная система. Если вы будете на него давить, он просто убежит. Он будет как шарик ртути. Яркий, блестящий, прыгает. Пытаешься взять в руки, укатывается. Пытаешься надавить, укатывается. Как строить отношения? Ну как, любить, хвалить. Объединить только лучшее от всех возможных, да? Это является целью, одной из целей нашего клуба. Когда вы взяли лучшее от всех ситуаций, тогда вы можете действительно быть абсолютно адекватным и адаптивным в любой ситуации. Можно ли сломать стероида? Можно. Тогда он заболеет. И вам будет его жалко. Ведь ему так плохо. Ему плохо из-за вас. А вы бессердечный человек. И истерика будет абсолютно искренняя. Вы будете просто офигевать от силы его эмоций. Какой тип стероида? Желательно быстро не оглядываясь, если хотите уходить. Как стероиды относятся к общению через интернет? Там нет сцены. Это очень просто. Веду я, например, регулярно перископы. Как вы думаете, какие сообщения я получаю чаще всего? Самое популярное – «Здравствуйте». Второе по популярности – «Ты чё, мудила?». Как вы думаете, что за добрый человек начинает писать мне, что я плохой человек, что у меня нетрадиционная половая ориентация, ну и так далее? Достаточно низкого уровня стероид, у которого недостаточно тролль, да, а кто они тролли? Стероиды. Ему необходимо привлечь внимание в любой форме. Он чахнет без внимания. Улучшение себя – это цель? Для стероида – да. Потому что я говорил, что главный его невроз – это несоответствие между быть и казаться. Он кажется, но он понимает, что он не тот, кем он кажется. И он знает, что он оболочка, пустышка. Он чувствует себя таким. Это не значит, что он пустышка на самом деле. Но он себя таким ощущает. Страхи и неуверенность в себе – это стероиды. Знаете, страхи и неуверенность есть у всех. Просто в разные ситуации по-разному на них реагируют. Есть, пожалуй, только одна ситуация, у которой нет ни страха, ни неуверенности. Это депрессия. Если ты видишь, что человек делает то, от чего первый вопрос, думал ли он, когда начал это делать, это депрессия. Недавно показывали, как затопили Москву. Большущая лужа, метров, наверное, 400 длиной, глубиной сантиметров 20. Едет Porsche Cayenne, а за ним лыжник. На водной лыжи. По улице. Прыгает, крутится. Доезжает до асфальта, конечно, падает. Но гипертима это по барабану. Прыгать с моста на веревке, да. сгонять в соседнюю область в баньку попариться. Дури у них много, да, оптимизм тоже. Да, это больше всего разрушает знание того, что не то, чем кажется. И для истероидов это и есть главный невроз. Если этот невроз разрешается, истероид становится счастливым человеком. Обычно этот невроз разрешается через сцену. То есть человек, если становится актером, то он становится профессиональным лицедеем, профессионально одевает маски, и ему по профессии нужно быть не собой. И дальше он с этим и живет. Но уже без какого-либо внутреннего конфликта. Вот. Час 20 прошел. Интриги в корпорациях, истероиды. Ну, могут и истероиды, да. Как разрешить невроз без сцены через проработку? Это была первая часть, на которой я немножечко рассказал о том, что такое истероид. Теперь у нас будет вторая часть, на которой я буду рассказывать, нет, не рассказывать, на которой мы будем прорабатывать. Сначала я объясню эту крепить нервную систему, затем мы поработаем, я расскажу, что такое черные и белые способы набора энергии, и мы поработаем над белыми способами набора энергии, те, которые не требуют наличия сцены. Мы проработаем блоки принятия себя, мы проработаем энергетическую емкость, это все будет через реинтеграции, через интеграционнику. Мы проработаем неспособность, которая есть у истероидов, открываться на интимные отношения, то есть вообще быть в теплых, близких отношениях. Мы проработаем эгоцентризм, потому что эгоцентризм – это главное, что развивает в себе истероид. А эго, на самом деле, это продукт деятельности мозга, но оно почему-то решило, что оно и есть мы. А мы – это не оно. Оно только часть нас. И оно только инструмент. Мы проработаем мораль, умение все-таки придерживаться одних моральных принципов, не менять их каждую минуту. И со временем вы сможете создать свой моральный кодекс, который совпадает с моральным кодексом многих людей. И мы проработаем невроз между быть и казаться. Насчет бонуса. Одну минуточку. Все, кто был на вебинаре, получат подарок «Да». После такого улучшения типаж перекрасится в другой типаж? Нет. Другой типаж он не перекрасится. У него появится способность пользоваться этим типажом и наслаждаться им, без необходимости испытывать негативные аспекты этого психотипа, этой акцентуации. Собственно, это и есть цель. Когда мы можем оставить себе плюсы акцентуации, без необходимости испытывать минусы, то нам становится гораздо легче жить. В разы легче жить. Так. Для того, чтобы попасть на вебинар, не знаю, кнопки появились, нет? Ребята, службы поддержки, напишите. Да, те, кто не могут продлить сегодня подписку, могут получить позавтра, до завтра. Вторая часть вебинара не обещалась никому, только тем, кто в клубе. Спасибо, Игорь. Спасибо, Евгений, спасибо, Татьяна. Давно вас не было видно, рад, что снова стали появляться. Бонусный курс вы... Честно говоря, вот, как насчет бонусного курса, как он будет раздаваться, я не знаю. Технические подробности мне недоступны, я не выяснял. Моя задача сейчас прочитать и провести. Соответственно, служба поддержки напишет, каким образом вы сможете получить обещанные бонусы. Те, кто в клубе, сейчас на семинаре, вам будут доступны все семинары по акцентуациям. Все, которые я прочел. Как попасть на вторую часть, будучи искателем? Я нажму кнопочку у себя, и вас перебросят на вторую часть. Если вы искатель. А потом через 15 минут начнем вебинар. Итак, друзья, переходим, вступаем в клуб. Может, астероид побить? Еще как. Если месяц истек, Ольга, тогда не попадаете. Если не истек, то попадаете. Как оплатить с Приват 24? Через единый кошелек. Вот, сейчас 21.25, в 21.40 по Москве мы продолжим. Всего доброго, и я отключаюсь. Отдохните за 15 минут и перейдите в клуб.